Концепция ответственности за содеянное, справедливость и законность жребия значительно отличаются от доктрины слепого предопределения. Ибо в последнем случае нечестивцы от рождения – это, в общем-то, не люди, а человеческие отбросы, подлежащие с помощью Бога избранных истреблению. В этом смысле послебабилонский яхвизм отличался от веры ряда иерархов и идеологов Западной Церкви – Кальвин, Августин и прочих – только тем, что в первом случае иноплеменникам в общество избранных путь был изначально заказан, а во втором нечестивыми становились все те, кто там не захотел или не смог оказаться. Две антагонистичные идеологии, отраженные в рассматриваемых здесь благодарственных гимнах и войне сынов света против сынов тьмы, порождают множество следствий. Так, акцент кумранитов на личную ответственность, а не на предопределение, позволяет объяснить отказ последователей учителя праведности от кровавых жертв, от приносимых в Иерусалимском храме «козлов отпущения», слова в кавычках, от платных молитв священников за других и прочее, то есть от всего того, что можно назвать сакрализованным подкупом божества. Примечание. Благодарственные гимны являются примером молитвы без просьб. В христианстве также известны краткие молитвенные слова «Да пребудет воля Твоя», выражающая суть сопричастного отношения к непреложным законам мироздания. Кстати, именно этой молитве учил Аполлоний Тианский. Тоже известно в индуизме и буддизме, где медитация является безмолвной молитвой, устремлением к Абсолюту. Примеры молитв без просьб можно найти среди наставлений святых и праведников в любой религии. Даже знаменитая молитва «Отче наш» при ее духовном сопереживании оказывается не прошением, а благодарением и соощущением Отца. В одном православном наставлении говорится: Максим Исповедник под именем насущного хлеба в молитве «Отче наш» разумеет питание души хлебом небесным, то есть Словом Божиим, и соединение души с Богом, Богомыслием и непрестанную внутреннюю бессловесную молитвою сердца. Откровенные рассказы странника духовному своему отцу. Конец примечания. Это уже не протест по форме, а антагонизм по существу религии. Поэтому в благодарственном гимне говорится: «Не возьмешь ты выкупа за нечестивые поступки, ибо ты – Бог истины, и вся кривда не пребудет пред тобою». Но при всем при этом, сколь бы ни был закон ответственности за содеянное суров, не может человек быть лишен надежды на искупление, так как, цитата, «во благости твоей много прощения». Конец цитаты. Не имея возможности подробно рассмотреть все тексты, найденные в Кумране, обратим внимание на то, что авторами обнаруженных свитков далеко не всегда были подлинные последователи учителя праведности. В одних случаях налицо антагонизм между содержанием текстов, в других случаях произошло эклектическое смешение. Например, в уставе представлено нечто среднее между доктриной нравственности учителя праведности и фатальной доктриной вечного жребия войны сынов. В уставе утверждается, цитат, «Он, Бог, сотворил человека для властвования миром и положил ему два духа, чтобы руководствоваться ими до срока его взыскания. Это духи правды и кривды. Он сотворил духов света и тьмы, и на них основал всякое действие». Конец цитаты. Подобное выявление в мире двух альтернативных начал, так называемый дуализм, известен по концепциям даосизма, зороастризма, сангхи, индусов. Он аллегорически представлен в мифах народов мира и в концепциях современной физики, электричества, центробежные и центростремительные силы. В этой абстрактной картине диалектического единства и борьбы противоположностей нет ничего предосудительного. Но применение данного принципа к конкретным жизненным реалиям оказывается у авторов устава весьма специфическим. Некоторым крайне павшим неевреям здесь обещается полная гибель. Цитата. «Наказание всем, поступающим так, как к этому подвигает дух тьмы, множеством ударов от руки всех ангелов страдания, на вечную гибель в яром гневе Бога мщений, на вечный трепет и постоянный стыд с позорной гибелью в огне преисподней, и все их сроки по их поколениям в печали, горести и горьком зле, в мрачных напастях до истребления их без остатка и без спасения для них». Конец цитаты. Здесь, может быть, еще нет ничего необычного, ибо по закону свободы воли, если человек очень захочет, то он может и свою бессмертную душу вычеркнуть из вечности. Примечание. Душа бессмертна лишь субстанционально, но по индивидуализированности, монадности, она способна и аннигилировать. Но далее обещается, что для тех, кто не так глубоко пал, примечание. Цитата. «Бог отбелит своей правдой все дела мужа и очистит себе сынов человеческих, чтобы покончить со всяким духом кривды внутри его плоти и чтобы очистить его святым духом от всех нечестивых дел. Не обращу гнева на покаявшихся в грехе». Конец цитаты. Кто же эти избранные и прощенные? Весьма похоже, что опять дети Израиля, или, по крайней мере, все, кто принял иудейскую Тору, обрезался и прочее, ибо, говорится в уставе, что, цитата, «суетны все, кто не познал его завета, и всех презирающих его слово Бог истребит с земли, и все их дела мерзость перед ним». Любые дела, знак вопроса и восклицания. «А во всем имуществе нечистое, необходимо соблюдать все его законы, которые он заповедал выполнять по слову большинства Израиля». Конец цитаты. Более того, вторая глава устава включает пространную молитву проклятия всех людей жребия Велиала, то есть всех нееврейских народов. Примечание. Смотри выше наши комментарии ко второй Исаии и Псалмам, в том числе со словами, цитата, «Проклят ты во всех нечестивых делах твоей преступности, да предаст тебя Бог истязанию рукою всех мстящих местью, то есть иудеев. Ненавистен ты во мраке вечного огня, не сжалится над тобой Бог при зове твоем и не простит тебе, очистив твои грехи». Конец цитаты. Но мог ли учитель праведности молить Бога об уничтожении заблудших и о непрощении? Ведь сегодня значительная часть исследователей представляют учителя праведности как первоисточник евангельского учения любви. На Востоке среди последователей солнечной доктрины проклятия были немыслимы. Здесь считается, что проклинающий и злорадствующий берет на себя часть судьбы того, на кого направлены его активные желания зла. Восточная мудрость учит. Цитата. «Злорадство есть дурное свойство. Можно печалиться или негодовать, но злорадствовать будет ниже человеческого достоинства. Кроме того, злорадство приносит и возлагает часть кармы того, над кем злорадствуем. Ведь между злорадством и клеветою граница мала. Каждый, кто злорадствует, когда-то получит такое же отношение. Люди могут заблуждаться, они могут поступать преступно, и они могут заслужить осуждение, но не злорадство. Надземное, параграф 595. Проклятие и осуждение будут плохим оружием. Можно видеть, как складывается карма народов. Те, которые много проклинали, собирают тяжкую тучу над собою. Эволюция есть претворение добра. Мыслитель говорил, если мы соберем все горькие травы, то и похлебка будет горчайшей. Надземное, параграф 515.